Я сам не заметил, как задремал и проснулся только от того, что около камеры в коридоре кто-то копошился. «А побыстрее можно?» — кого-то поторопила девушка. «Эй, малышка, зачем торопишься? Давай к нам, красотуля!» Женский голос вызвал интерес во всех ближайших камерах. Уголовники принялись свистеть и улюлюкать, громко обсуждая все выпуклости посетительницы. «Да сейчас я, сейчас, ключ что-то заело», — ответил ей мужской голос. «Дай сюда, дебил!» Она выругалась. Ключ заскрежетал в замочной скважине, и дверь моей камеры отворилась, чтобы впустить в нее полуголую девушку. Ну а как еще это можно было назвать? Настоящая бестия с длинными волнистыми волосами пепельного цвета, собранными сзади в хвост, с большими голубыми глазами и аккуратными, алыми, пухленькими губками. Грудь девушки скрывалась за внушительных размеров кирасой, которая не стесняла ее движений, а шортики оказались настолько малы, что едва выглядывали из-за широкого ремня, на котором размещались эликсиры и оружие. Я выдохнул от восторга. Теперь я понял, почему зэки так перевозбудились. Да тут любой бы сошел с ума от такого сногсшибательного зрелища. Девушка прошла в камеру и осмотрелась, а затем повернулась к стражнику, который по-прежнему стоял у двери, дав мне оценить ее попку по достоинству. Кто распорядился? Она буквально зашипела на стражника, требуя ответа. «Не могу знать, госпожа, я заступил на смену всего лишь час назад». Ловко увернулся от ответственности он. «Вызвать лекарей, вызывай», — приказала она, а сама развернулась лицом к камере. «Хотя, постой». Осмотрев камеру, она заметила, что все уголовники прикрыты одеялами, а затем нашла глазами меня. «Донской?» — спросила она у меня. «Допустим, с кем имею честь разговаривать?» — ответил я без особого интереса. «Анастасия Дандевиль, к вашим услугам». Она усмехнулась и направилась к койке, на которой я сидел, а затем поставила на нее свою ножку в высоком черном сапоге, выгнувшись ко мне вперед. Необычная фамилия, на ее ухмылку я ответил своей, фирменной. «Редкая», подтвердила она. «Они хоть живы, эти-то?» Я махнул в сторону заключенных. «Живы, но я бы все-таки вызвал лекаря». «Понятно», она выпрямилась и потянулась, наблюдая одним глазом за моей реакцией. «Пойдем, немного прогуляемся». «Пойдем», согласился я. Отказываться от прогулки, понятное дело, я не стал. План побега я уже разработал, и если сейчас мне опять начнут морочить голову, просто сбегу отсюда. Выходя из камеры, я машинально приподнял руки, подумав, что на меня сейчас опять наденут наручники, но ошибался. Девушка даже не остановилась. Прогулкой она назвала поход до одного из кабинетов дознавателя на первом этаже. «Анастасия», плюхнувшись на стул, закинула свои ножки на стол и стала раскачиваться. «Не знаю, что здесь происходит, но это явно не ее кабинет». На столе виднелась табличка с мужскими инициалами, такая же, как и на двери. «Садись», она махнула головой на свободный стул. «Чего ты стоишь?» Присев на стул, я приготовился слушать. Не могла же она вытащить меня из камеры ради простого любопытства, чтобы посмотреть в глаза тому, кто прикончил тех бандюганов. «Нет, здесь что-то другое, я зачем-то ей нужен». Она начала свой рассказ с того, как очень сладко спала в своей мягкой кроватке, и с удовольствием продолжила бы это занятие, если бы не завибрировал артефакт связи, который ее и разбудил. На той стороне оказался Громов, тот самый, который нагрел меня на когте трупоеда. Это он и попросил ее бросить все, одеться и приехать в южный отдел городской стражи. «Скажи спасибо своему другу, как там его, Анатолий?» Это он на обратном пути попросил стражника связаться с Громовым и выяснить, что с тобой произошло. «Вот как?» Я очень сильно удивился. «Обязательно скажу, как только мы увидимся». «Ну, Толя, ну красавчик». Я и предположить не мог, что он додумался до такого. «Выходит, я свободен?» Я сразу взял быка за рога. «Обвинений против тебя никто не выдвигал». Она нахмурилась. «Я проверяла, но ты прихлопнул парочку очень непростых ребят. Думаю, ты и сам уже это понял. Скажу лишь одно, аристократов никогда не сажают в камеры, максимум, что им грозит, это домашний арест. В твоем случае, это запрет на выезд из интерната, яйцеголовый. Ну сука, погоди у меня, это же он отправил меня в камеру, для моего же блага. Но ты особо не радуйся», она хитро улыбнулась, «тебя еще никто никуда не отпускал. Анастасия, увы, не знаю как вас по отчеству, я взял слово, давайте не будем морочить друг другу голову и перейдем сразу к делу. Что вам от меня нужно? Зачем так официально?» Она надула губки, мы же с тобой практически друзья. И все же, я настоял на своем. Анастасия Владимировна, с притворным недовольством ответила она. Анастасия Владимировна, я жду. В комнате повисла молчаливая пауза. Девушка посмотрела мне прямо в глаза и, что-то для себя решив, ответила. Хорошо, по сути, от тебя не потребуется ничего сложного. Ее глаза сверкнули. Мы с тобой просто прокатимся в интернат, и ты покажешь мне и моим друзьям, где ты нашел ту зверушку с когтями. После этого, ты можешь быть свободен, ну, насколько это возможно. А если я откажусь? Если ты откажешься, боюсь, что тебе придется несладко. Арты, Анастасия Дандевиль. Друзья, всем привет. Сегодня вашему вниманию я хочу представить новую героиню книги. Многие уже могли ее заметить раньше, когда она была на обложке. Девушку зовут Анастасия Дандевиль. Она и еще несколько егерей должны проверить интернат на наличие в нем костяных трупоедов. Пока это все, что нам известно. Примерно вот так я ее себе представляю. Всего три варианта. Какой из них понравился вам больше? Вариант номер один. Вариант номер два. Вариант номер три. И напоследок, я бы хотел выразить свою признательность всем, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Большое вам спасибо за ваши лайки, комментарии и награды. Всех обнял. Увидимся на страницах моих книг. Глава 22. Анастасия Владимировна, вы мне угрожаете? Я ухмыльнулся, я думал, мы практически друзья, вы же сами сказали, а с друзьями так не поступают. Верно, она встала со своего стула и, обойдя стол, уперлась в него своей попкой. Друзья помогают друг другу. Я сглотнул. Девушка находилась от меня на расстоянии вытянутой руки. Юношеское тело в момент отреагировало на ситуацию. Она играется со мной, или же это разыгралось мое воображение? Сколько у меня уже не было женщины. Если так продолжится, то я могу и сорваться. Хотя, о чем это я? Молодому организму секс просто необходим, да и я бы не отказался от такой красотки. Вот только с этой девушкой он может мне обойтись слишком дорого. Ты поможешь мне, она продолжила, а я помогу тебе. Ты же хочешь закончить интернат, откуда? Я удивленно приподнял бровь. Не удивляйся, она хитро улыбнулась. Просто Толя достаточно подробно описал ситуацию, в которой ты оказался. Если тебе интересно, то я на твоей стороне. И тоже считаю, что директор поступает по отношению к тебе не очень справедливо, но он в своем праве. Хитрая лиса пытается втереться ко мне в доверие. У меня складывалось такое ощущение, что я чего-то не понимаю или не знаю. Почему она просто не отправилась в интернат и не прочесала всю округу своими силами? Я хочу, чтобы с меня сняли все обвинения, выпалил я. Почему бы и нет? Ее это свободен, насколько это возможно, меня совершенно не устраивало. В итоге может оказаться так, что они получат все, что хотели, а я отправлюсь обратно в камеру. Нет, так дело не пойдет, если я и буду ей помогать, то только на своих условиях. Ты просишь у меня невозможного. Надув губки, она посмотрела на меня обиженным взглядом. Это для Громова невозможно? Я рассмеялся. Так уж получилось, что я немного в курсе некоторых его возможностей и возможностей его рода. Понятное дело, что я блефовал. Все, что я о нем знал, рассказал мне старик из оружейного барона. Но откуда ей об этом знать? Анастасия слегка прищурилась и замолчала, оценивая меня и то, что я сейчас сказал. Ладно, она улыбнулась. Я поговорю с Сашей. В таком случае, предлагаю сделать это прямо сейчас. Я встал со своего стула и подошел к Анастасии максимально близко. Сначала Анастасия с интересом наблюдала, что я буду делать, но когда поняла, что я уже совсем близко, решила меня остановить. Не наглей, она остановила меня своей ладонью, которая уперлась прямо в мою грудь. В смысле, я сделал удивленное лицо, я просто хотел закрепить наш договор рукопожатием. Показал ей ладонь, улыбнулся, а ты о чем подумала? Девушка немного смутилась и отвела глаза, а на ее щеках появился слабый румянец. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем. Правда, если бы она меня не остановила, то я бы продолжил. Но, увы, сегодня мне ничего не обломилось, эх, не занимайся глупостями. Она отмахнулась от моей руки и поспешила к выходу из кабинета. Жди меня здесь, я обо всем договорюсь. Вот так просто. Похоже, меня развели в очередной раз. Она же сказала, что аристократов не сажали в камеры. И наверняка, все мои действия давным-давно рассматривались как самооборона. Но все равно, как-то это все слишком сложно получилось. Ждать пришлось долго. Я уверен, она это специально устроила, а сама небось отправилась на завтрак. Мой желудок жалобно заурчал, и я его погладил. «Погоди, мой хороший, скоро я тебя набью самыми вкусными блюдами этого мира». Представив их, я чуть не завыл от голода. «Суки, могли бы покормить меня в камере, или они подумали, что еда мне уже не пригодится в этой жизни». Анастасия появилась в кабинете не одна. Вместе с ней вошел один из городских стражников, который принес с собой деревянный ящик. «Что это?» Я махнул головой в сторону ящика. «Твои вещи», — коротко ответила она. «Отлично, значит, у нее все-таки получилось вытащить меня, или она просто блефует. Эта лисица может, но в любом случае, я уже решил, что не вернусь в камеру по своей воле. Достаточно с меня этого дерьма, а с яйцеголовым я еще поговорю, когда у меня найдется свободная минутка. Уж очень мне захотелось выяснить, кто это у нас такой умный, что распорядился прикончить подростка. Первым делом я пересчитал все деньги, с этих уродов станется. А что, они вполне уже могли поделить мои пожитки между собой». Стражник заметил мое недовольство, но ничего не сказал. Открыв сумку, я демонстративно выбросил в мусорку все эликсиры, просто вытряхнув их из нее. «Зачем ты это сделал?» – удивилась Анастасия. «Не знаю почему, но что-то мне подсказывало, что они могли испортиться из-за неправильного хранения», — ответил я и ухмыльнулся. «Откуда мне было знать, кто прикасался к моей сумке за время моего заточения и что теперь находилось в этих флакончиках? Может, это мои эликсиры, а может и нечто похуже. Нечто, что отправит меня на тот свет за считанные секунды. Ну его нафиг, я выкинул их от греха подальше, лучше куплю потом новые. Эликсиры, которые я выкинул, практически ничего не стоили, невелика потеря, как говорится. К тому же, после того, что я увидел в Инферно, мне вообще резко расхотелось носить с собой эту громоздкую сумку. Я взглянул на пояс Анастасии, на котором удобно расположились три кармашка для эликсиров. Нужно было попросить у старика нечто похожее. Если так подумать, то в Инферно я видел комбинированные эликсиры, которые могли содержать в себе сразу несколько эффектов. Интересно, она хлопнула по одному из кармашков и вытащила из него ярко-красный, светящийся эликсир, кровь баблера. Это такие мелкие твари, размером с кошку и зубами акулы, слышала таких? Нет, честно ответил я, пожав плечами. Все, что касалось твари из пробоев, для меня сейчас в буквальном смысле был темный лес. Конечно, лучше тебе о них не знать, а еще лучше, никогда с ними не встречаться. Она горько ухмыльнулась и продолжила: «Но я все же расскажу, когда мы приехали на место пробоя, у нас было 18 егерей вместе со мной, еще водители и аналитики, а в итоге осталось всего четверо. Что же случилось?» Нахмурившись, спросил я. «Такие истории мне не очень нравились, и в особенности, когда их рассказывали люди, которым я не доверял от слова совсем, но выбирать не приходилось». Она уже упомянула каких-то аналитиков, о которых я ничего не знал. Нужно продолжать ее слушать и задавать вопросы, пока она так разоткровенничалась. Задание от центра. Ничего сложного для опытных егерей. Всего лишь присмотреть за новым пробоем второго уровня. Пробоями называли магические водовороты, которые высасывали из этого мира энергию. Она устремлялась в другое пространство или такой же мир, как и наш. Куда конкретно, я понятия не имел. Дмитрия это никогда особо не интересовало. Тут надо бы ему сказать спасибо, что хотя бы эти крохи знаний у него имелись. Так бы я вообще ничего не знал. В том пространстве энергии катастрофически не хватало. Поэтому к месту пробоя с каждым часом стекалось все больше и больше охочих до нее жителей, ну или по-простому, твари. Они с удовольствием начинали нежиться в новых потоках энергии, насыщая свои тушки и подбираясь к пробою все ближе и ближе. Собственно, так они и появлялись в нашем мире. Ну а сам пробой, достигнув своего максимума, насыщал энергией близлежащие земли на обратной стороне и затем, как ни в чем не бывало, схлопывался. Исчезал без следа, оставляя после себя толпы тварей, которые начинали разбредаться по округе в поисках пищи. Собственно, на этом и заканчивались практически все мои познания. Ну разве еще можно было сюда добавить, что у пробоев имелись уровни или степени угрозы? Но об этом я толком ничего не знал. Мы приехали туда полным составом, чтобы перекрыть его, она продолжила, вот только пробой, пока мы до него добирались, уже набрал четвертую степень угрозы. Спасибо аналитикам и точности их прогнозов. Он уже успел выплюнуть из себя приличное количество тварей, которые, заприметив нас, кинулись в атаку. «И как же вам удалось выжить?» – спросил я. «Чудом», – она пожала плечами. «Нашими противниками оказались невидимые твари. Они внезапно атаковали машины, идущие впереди колонны. Увы, но мы ничем не смогли им помочь. Старший колонны скомандовал общее отступление, и мы были вынуждены подчиниться. Ну а позже, они добрались и до нас. Когда мы поняли, с кем имеем дело, оказалось уже поздно». «Вот такая грустная история», — Анастасия развела руками. «Уж не веселая точно». Я подтвердил ее слова. «Зачем ты вообще мне ее рассказала?» «Сама не знаю», — она отвернулась. «Просто каждый раз, когда я достаю этот эликсир, на меня нахлынывают воспоминания. Кстати, а что насчет эликсира?» Я указал на флакончик, который она по-прежнему держала в руках. «Что он дает?» «Он восстанавливает организм и энергию, а еще, у него есть один маленький секрет». Она улыбнулась, «но о нем я тебе не расскажу». Быстро же она пришла в себя. «А может, это и вовсе была игра одного актера?» «Пускай, я все равно многое узнал из этой истории. Что же касается эликсира, то он меня очень заинтересовал. Я уверен на все 100%, что он давал ей невидимость. Жаль, что она отказалась мне говорить, где водятся такие твари, ссылаясь на какие-то там допуски. Так бы я туда направился сразу после выпуска из интерната. Шутка ли, заполучить себе в дары невидимость? Но с этим мы еще разберемся. Все остальные мои вещи оказались в порядке. Все кроме ножа, его у меня изъяли как вещдок и отдавать не собирались. «Ты готов?» – спросила у меня Анастасия, когда я распихал артефакты связи и деньги по карманам. «Почти», – я улыбнулся, – «я бы хотел получить компенсацию за когти трупоеда, которые у меня изъял наш общий знакомый». «Ах это!» – она цокнула языком и вздохнула, закатив глаза, а потом вытащила из своего бронированного лифчика рулончик с 5000-ными купюрами и бросила его мне прямо в руки. «Там 100 000, теперь мы можем идти, теперь можем», — сказал я, довольно улыбнувшись. Конечно же, я был недоволен суммой компенсации. Меня только что нагрели как минимум на 400 000, опять же, если верить старику. Но спорить с ней я не собирался. Сейчас для меня самое главное — выбраться из этой антимагической жопы. Так что пусть остальные деньги будут платой за мое освобождение. На улице нас уже ждал транспорт, а точнее, броневик на огромных колесах. Я видел похожие в прошлой жизни. В основном, они предназначались для разведки в труднодоступных местах. Шестиколесная база помогала с легкостью преодолевать бездорожье. Но иногда их использовали и в городах, особенно, когда требовалось разогнать протестантов или доставить бойцов к нужной точке. Эдакая палочка-выручалочка местных спецслужб. Анастасия указала на переднюю дверь, и я, недолго думая, запрыгнул внутрь. Помимо водителя, в броневике нас ждала пятерка матерых мужиков, которые развалились на лавках в задней части автомобиля. Видимо, там находился их арсенал. Все до единого были облачены в одинаковую кожаную броню с темно-зелеными вставками и увешаны с ног до головы оружием. Мечи или шпаги, метательные и боевые ножи, разгрузки с эликсирами и другими не очень мне понятными предметами. Скорее всего, это были артефакты. Огнестрельное оружие тоже присутствовало. Оно было развешано на задней стенке броневика. Пистолеты, автоматы и даже гранатометы. А в самом низу находилось здоровенное противотанковое ружье. Я присвистнул. Они на войну, что ли, собрались? «Мальчики, выдвигаемся», — отдала приказ Анастасия, запрыгнув в кабину рядом со мной. «У тебя и звание имеется?» — спросил я у нее. «Нет, у нас нет званий», — она посмотрела на меня, а потом уточнила. «Перед лицом смерти мы все равны, но в каждой группе егерей имеется свой лидер. Без этого никуда, кто-то должен контролировать ситуацию и отдавать приказы остальным участникам. Сегодняшней операцией командовать буду я». Интересно, я думал, что егеря относятся к военным, а оказалось, что это совсем не так. С другой стороны, все бойцы достаточно сильны, я бы тоже не захотел подчиняться каждому встречному поперечному. А тут все просто, вот он лидер, и только перед ним ты держишь ответ. В левом кармане, издавая какие-то хрюкающие звуки, завибрировал артефакт связи. «Твою мать», — произнес я на грани слышимости, но этого хватило, чтобы Анастасия заинтересовалась. «Что там у тебя хрюкает?» Она повеселела. Мужики сзади тоже оживились и заржали. «Просто артефакт связи». Я достал его из кармана и продемонстрировал девушке. Он заработал, как только наш броневик выкатился за ворота южного отделения стражей. «И кто же вызывает тебя в такую рань?» Она удивленно приподняла бровь. «Вот зараза, чего привязалась? Я тоже хорош, почему не спросил у старика, как ими пользоваться. И вот как теперь мне вырубить эту херню. Дядюшка, наверное, беспокоится, куда это его племянник запропастился. Я попытался отмазаться. Дядюшка, она вновь удивилась, понимаю, а почему тогда не отвечаешь ему? Она с горящими глазами и нахальной улыбкой уставилась на меня. Мы поссорились, я сделал трагическое лицо и вздохнул. Ой, что же это вы так? Давай, тогда я с ним поговорю. Я не успел даже рот открыть, а она уже протянула руку к артефакту связи. Благо, я успел увести ее в сторону. Что она задумала? Это моя игрушка, и отвечать я никому не собирался. Этот артефакт связи принадлежал Бивню. Так что я уверен, что ничего хорошего мне на том конце не скажут. Да не бойся ты, она не отступала. Я отводил руку все дальше и дальше, а она все не унималась и продолжала на меня напирать. Ее левая рука уперлась мне прямо в промежность, а грудь практически касалась моего лица. Да что с ней не так? Еще чуть-чуть, и она в буквальном смысле усядется на меня сверху. Осталось только ногу перекинуть. И тут она совершила стремительный рывок к артефакту, выхватив его из моей рук. Но меня он уже не интересовал. Мое лицо на одно мгновение оказалось в раю для любого мужчины. Водитель броневика смотрел на нас ошалевшими глазами, а потом махнул головой, мол, выдают, и хохотнул, подкрутив свой ус. Дядюшка, как слышно? Прием. Отстранившись от меня, она активировала артефакт. Кто это? Мать твою! Из артефакта послышался хриплый голос. А где Бивень? Я хлопнул себя по лицу. Только этого мне не хватало. Бивень, ответила она удивленно. Шабалда, ты совсем мозги свои пропила? По-русски не понимаешь? Голос на другом конце перешел на крик. Быстро метнулась к Бивню и отдала артефакт. Или я устрою тебе настоящий субботник. Будешь обслуживать парней всю неделю. Малыш, да я хоть сейчас готова. Называй адрес. Она звонко рассмеялась в артефакт. Чего это она так развеселилась? Мужики сзади тоже ржали в голос, и даже водитель. Ну а мне просто хотелось провалиться сквозь сиденье броневика. Хотел же по-тихому прикарманить артефакты себе, а теперь придется все объяснять. Дядюшка ничего получше не смог придумать. Черт, ну что за бабы такие пошли? Голос вздохнул. Просто отдай ему артефакт. Ладно, уже более спокойно попросил он. Бивень, она посмотрела на меня с улыбкой. Кажется, это тебя, милый. Сука, только и успела вырваться из моих уст, а она уже поднесла артефакт к моему лицу. Слушаю, я пару раз хмыкнул, попытавшись сделать голос как можно грубее, имитируя здоровяка, но получилось так себе. Глава 23. Твою мать, ты куда пропал, урод переросток? Возмутился голос на том конце. Тебя посылали за Меншиковой, а ты, тварь похотливая, вместо этого решил с бабами зависнуть? Ты совсем охренел? Я опешил от такого напора. Судя по всему, в этой банде большие проблемы с координацией действий своих бойцов, раз они еще не в курсе, что их товарищ уже как полдня отдыхает в местном морге. Да пошел ты в жопу со своей Меншиковой. Повысив голос, ответил я. Нашелся мне тут командир. Будешь так со мной базарить, я тебе башку проломлю. Раз уж все так получилось, я тоже решил немного повеселиться. Не могу же я ударить в грязь лицом перед такой компанией. Потом будут всю жизнь вспоминать. Мужик на той стороне даже икнул от удивления. Ну все, сучера, готовься. И шлюхе своей передай, что легко она не отделается. Прокричал он, и связь прервалась. Похоже, он обиделся, подытожил я. Вся машина взорвалась смехом. Меня эта ситуация тоже позабавила. Я представил, как этот идиот в бешенстве сейчас собирает бригаду и мчится по всем известным адресам, где любил зависать Бивень. «Похоже, ты и правда не ладишь со своим дядюшкой», — отсмеявшись, сказала мне Анастасия. «Парень, ну ты даешь», — похвалил меня водитель, — «а не боишься, что он тебе голову оторвет?» «Боюсь», — честно признался я, — «но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. В любом случае, мне уже не выйти из этой ситуации сухим из воды. Меня уже пытались сегодня прикончить, и наверняка попытаются сделать это еще раз. Вопрос только в том, когда это произойдет». Надеюсь, своим ответом я существенно ускорил время до нашей встречи. Правда, есть тут и одна небольшая проблемка. Я до сих пор не понимаю, против кого придется воевать. Заключенные не дали мне абсолютно никакой информации. Да и откуда им знать? Они всего лишь пешки, которых используют в темную. В итоге, может получиться так, что у меня несколько врагов, а не один, как я сейчас думаю. Ладно, посмеялись и хватит. Анастасия посерьезнела. Выкладывай все, что знаешь». Я скептически обвел ее взглядом. «Ты так и не понял?» Она закатила глаза, увидев, что я никак не реагирую. «Меншикова?» Он сказал Меншикова. «И что?» Я вопросительно приподнял бровь. Я уже догадывался, к чему она клонит, просто не хотел этого признавать. «Пусть сначала расскажет мне обо всем, что знает сама». Меншиковых Дмитрий, как ни странно, знал. Древнейший род, который существовал задолго до появления пробоев. Он уходил корнями в средние века, во времена кровопролитных войн за территории Сибири. Потомки принимали участие в строительстве Санкт-Петербурга. С тех самых пор род Меншиковых навсегда связал свою судьбу с городом на Неве. Именно они стояли во главе обороны против полчищ тварей, когда в мире появились пробои. И именно она до сих пор им правит. Глава рода, Александр Меншиков, по совместительству являлся генерал-губернатором города-крепости Санкт-Петербург. Как и что? Да ее же сейчас весь город ищет. Она недоуменно посмотрела на меня. «Подожди-ка, ты хочешь сказать, что ты даже не в курсе? А ты сама как думаешь?» Я демонстративно разозлился. Я просидел в камере всю ночь. Похоже, я все-таки влип. Я вспомнил разговор стражей, в котором они упоминали влиятельный род. Ну вот откуда мне было знать, что это Меншикова? И если я правильно понял, то эти отморозки расправились с ее охраной, но в итоге упустили ее из-за меня. Черт, тогда кто это был? Она не отставала. Да откуда мне знать? Я развел руками. Мне пришлось рассказать Анастасии историю о том, что я просто подобрал артефакт, который валялся на полу в ресторане. Видимо, выпал у здоровяка из кармана или рук. Не говорит же, что я обчистил этих гавриков. Эх, плакал мой артефакт связи второго уровня. Она тут же потребовала его себе и запричитала как старая бабка. Мол, такая важная улика, бла-бла-бла, а ты такой-сякой, забрал его себе. Бесит. Я нищий барон, что я еще должен был сделать? Конечно же, я его забрал себе и еще заберу. Чтобы не слушать этот бубнеж, я решил перевести разговор в полезное для себя русло, спросив у нее про принципы работы артефакта. Оказалось, ничего сложного в использовании артефакта связи не было. Для того, чтобы его выключить, нужно было открыть заднюю крышку и перевести переключатель в другое положение. С исключением абонентов из списка, тоже не возникло никаких проблем. Для этого внутри существовала красная кнопка и циферблат. Ты просто выбирал необходимую цифру и нажимал на кнопку, после чего цифра меняла свой цвет, я черного, на бледно-серый. Был и второй вариант, можно было просто перезаписать абонента на эту цифру. А, для того чтобы добавить или перезаписать абонента, тут придется попотеть и посетить абонента лично. Анастасия не стала вдаваться в подробности, но суть прибора заключалась в том, что он настраивался на энергию абонента, которая хранилась в артефакте. Принцип действия был таким же, как и у записной книжки в обычном смартфоне из моего мира, с той лишь разницей, что здесь число абонентов ограничено. В артефакте связи Бивня было 5 слотов и действовал он на 100 километров. Фактически, тот мужик мог находиться где угодно, даже за пределами города-крепости. Пока Анастасия объясняла мне принципы действия, я по-тихому залез в карман своего пиджака и, открыв крышку на втором артефакте, вырубил его к чертовой матери. Второй я точно не отдам, обойдутся. Отжали у меня один, вот пусть теперь с ним и развлекаются, а от меня отстанут. Подъехав к пропускному пункту, девушка приказала всем оставаться на своих местах, а сама поспешила внутрь, чтобы передать артефакт Громову. Сказала, что он найдет ему применение. Ага, этот точно найдет, уж в этом я не сомневался. Моим когтям он уже применение нашел. Я разозлился, Громов хоть и вытащил меня из тюрьмы, но явно не просто так. Он уже отнял у меня около 1 000 000 рублей. Не думаю, что артефакт связи второго уровня стоил копейки. Даже в оружейном бароне, самый простенький из них, без изысков, стоил под 200 тысяч, а этот на порядок лучше, минимум 500 000. По крайней мере, я его оценил в такую стоимость. Нет, это дело надо прекращать или требовать с них хотя бы половину. А еще лучше, послать куда подальше. Вот разберусь со всеми делами в интернате и свалю куда подальше. Правда, где гарантии, что там, куда я свалю, не будет своего Громова? Я взглянул на часы. Почти 5 утра, если мы поспешим, то я успею к завтраку. Мой желудок жалобно заурчал, но сейчас помочь ему я ничем не мог. Чтобы не скучать, я стал рассматривать бойцов. С недавних пор мой коллекционер вновь заработал. Все пятеро были уверенными мастерами разных стихий, и только один обладал стихийной магией и даром, такой же, как и я. Что-то слишком часто я стал встречать свои копии, а мужик-то непрост. В подспорье к стихийной магии, у него оказался дар регенерации. Вот только эффекта хочу, по отношению к этому дару, я не испытал. Посредственный дар ввиду наличия в этом мире эликсиров восстановления. Зачем забивать слот, когда у меня может быть целый арсенал всяких флакончиков с эффектами намного круче. С другой стороны, я же не знаю, что конкретно он регенерирует. Может энергию, а можем и все сразу. Тогда это совсем другое дело, но убивать его, для того чтобы просто проверить, я точно не буду, оно того не стоит. Руны у бойцов тоже имелись. Вернее не так, вся машина была напичкана оружием и артефактами с рунами. Причем все амулеты и кольца, которые они носили, имели один и тот же эффект. На огнестрельном оружии уже был другой, даже на мечах и саблях эффекты повторялись. Словно все эти предметы вышли с одного и того же конвейера. Пока я рассматривал егерей своим даром, в броневик вернулась Анастасия и мы тронулись дальше. Я предполагал, что девушке достаточно сильна и уровень ее силы должен был находиться на уровне магистра, но она все-таки смогла меня удивить. Адепт огненной стихии. Она всего лишь адепт огненной стихии и собственно все. Я даже по голове себе похлопал, подумав, что коллекционер дал осечку в определении силы. Какого фига? Почему тогда она строит из себя командира? Да и те мужики видят в ней лидера. Выходит, одно из двух, или в ней есть что-то большее, чем сила мастера огненной стихии, или она просто примазалась к этому Громову и просто рулит тем, что дали. Я даже немного расстроился. Артефакты у нее тоже имелись, но мне они были уже не так интересны. Что толку, если забрать их себе, я не могу. Кстати об этом, я вынул из внутреннего кармана пиджака ножны от ножа и улыбнулся. Совсем про них забыл. Ножны оказались с красной руной и источали такую же ярко-красную дымку. Мощная штука, Анастасия заметила ножны у меня в руках, что они дают. И правда, а что они дают? Я же засунул в них огненную стихию из третьего слота. Выходит, она никуда не пропадала и все дело было в антимагической зоне. Уже хорошо. Секрет, быстро ответил я и убрал их обратно. Ну а что я еще мог ей ответить? Конечно, я мог соврать, но тогда она бы наверняка продолжила разговор, чего мне не очень сейчас хотелось. Девушка фыркнула и дальше мы всю дорогу молчали. Все равно, она отказалась рассказывать, что сделала с артефактом связи. Так что мы оказались квиты. У ворот интерната мы оказались примерно через час, даже несмотря на то, что передвигались по обычным дорогам не так быстро. Броневик все с лихвой наверстал на проселочных дорогах. Не сбавляя хода, он преодолевал все ямы и лужи, без каких-либо проблем. Собственно, здесь мы и разошлись, после того, как распинали охранника, которым оказался все тот же алкаш. Он зыркнул в мою сторону, но так и не решился ничего мне высказать. Анастасия направилась в главный корпус, чтобы договориться с директором о проезде на территорию интерната броневика. Не могут же они наматывать километры, бегая туда-сюда. Ну а я просто послал ее куда подальше, отказавшись от посещения директора, сославшись на внешний вид, голод и грядущий экзамен по географии. В итоге мы договорились, что меня будут ждать после 6, около мужского общежития, а они после урегулирования всех вопросов займутся самостоятельной разведкой. На территории интерната и его округе, как выяснилось, находилось множество пещер, которые они хотели проверить в первую очередь. Отговаривать их я не стал, пусть сами разбираются, а я присоединюсь, как и договаривались. К тому же, если они найдут трупоедов, то я смогу проверить колодец самостоятельно и без посторонней помощи. Заскочив к себе, я по-быстрому переоделся и сбегал в душевую. Какой же это оказался кайф, смыть с себя всю грязь и чужую кровь, которая уже успела въесться в кожу. Дальше в моих планах значилась столовая. Желудок уже прилип к позвоночнику и не подавал признаков жизни. Мне нужно как можно быстрее его реанимировать. Иначе, в скором времени, я даже думать спокойно не смогу, потому что все мысли будут только о еде. Мне повезло, ученики только-только просыпались и готовились к учебному дню. Так что столовая была практически пуста. Заняв первый попавшийся столик, я заказал себе всего, да побольше, и яичницу с тройной порцией бекона и баварские колбаски, которые мне так понравились в прошлый раз. Дальше пошли сырники со сметаной и блины с семгой. Еще я хотел заказать мясную и сырную тарелки, но в итоге решил остановиться. Все-таки порции в столовой не такие уж и маленькие. Девочки, смотрите, это Донской. Первые девушки, которые зашли в зону столовой для аристократов, застыли на месте от испуга, прикрыв ладонями рот. Посмотрите на него, он же явно психопат. Подруги, я вас прошу, давайте дождемся, когда он уйдет или вообще не будем сегодня завтракать. Твою же за ногу, ну что еще? Выругался я и вздохнул. Неужели опять Корский? Или на этот раз постарался директор? О моих приключениях в городе администрации интерната должны были сообщить еще вчера. Выходит, не прошло и суток, а уже все в курсе. Это плохо. Я надеялся, что у меня будет время до того, как все узнают. А теперь придется со всеми объясняться. Ваш завтрак, господин. Официант с подносом появился очень кстати. Как только ароматы колбасок проникли в мой мозг, я забыл обо всем на свете и приступил к завтраку. Дима, ко мне подлетел встревоженный Толя, который увидел меня из другого зала. Дима, друг тряс меня за плечо, но я не сразу отреагировал на его призывы. Я буквально завис в своих мыслях, после того, как доел последний сырник. Тряхнув головой и оглянувшись по сторонам, я ухмыльнулся. Все столики в первой зоне были уже заняты. Все, кроме моего. Никто так и не решился ко мне подсесть. Эх, Толя, бесстрашный ты алхимик, сказал я ему, давая понять, что уже пришел в себя. Посмотри, как все на тебя смотрят. Они же в ужасе и думают, что я тебя сейчас прикончу. Очень смешно, пробурчал он, присев за соседний стул. Заставил же ты нас вчера побеспокоиться. И не говори, спасибо, я искренне поблагодарил друга и улыбнулся. Если бы не ты, то я бы не успел к завтраку. А может, и завтрака у меня больше не было. Кто знает, как там оно дальше бы все завертелось. Это ты их прикончил? Он посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Я всего лишь защищался, я развел руками, так получилось. Что еще я мог ему сказать? По факту, все так и выглядело. Под взглядом друга, мне даже стало немного стыдно. Подумать только, убийцу, который в прошлой жизни отправил на тот свет не одну тысячу людей, собирался отчитать ученик интерната и был бы по-своему прав. Ведь я мог их и не убивать. Наверняка, после того, как я указал на сортир, громила бы меня отпустил, ну или пару раз стукнул для профилактики. Понятно, сухо ответил он, поджав губы, а потом выдал, что это полностью его вина. Оказалось, что Толя винил себя за то, что Авдотья выбрала именно этот ресторан. Я даже опешил от такого откровения, а потом еще 15 минут пытался убедить друга, что идея сходить в ресторан полностью принадлежала мне. С таким же успехом, рано или поздно, мы могли бы дойти до того, что окажемся оба виноваты, что появились на свет. Толя, заканчивай сопли жевать. Я пытался вразумить друга. Эти ребята были настоящими отморозками, они людей убивали, ты понимаешь? Чтобы хоть как-то сменить тему, я кинул на стол пачку с 50 000 рублей. На немой вопрос Толя я ответил, что это его доля из компенсации за когти, чему он очень обрадовался и в один миг повеселел. Ох, Шустерман, я тоже обрадовался, что удалось растормошить друга. А ведь минуту назад ты убивался по почившим этот мир уродам. Это другое, быстро сказал он и убрал пачку с купюрами во внутренних карман пиджака. Оно и понятно, не каждый же день простым одаренным попадают такие деньги в руки. Даже в воспоминаниях Дмитрия таких случаев было не больше 10 за всю его сознательную жизнь. Суммы, конечно, там были поболее, но все равно. Толя, мне пришлось выкинуть все эликсиры, с прискорбием сообщил я, сможешь подготовить мне новую партию, желательно самых лучших. Деньги не проблема, может, у твоего Вяземского что-то есть на продажу или у других алхимиков. Я попросил его оказать мне небольшую услугу. Попытавшись накинуть ему еще денег, он меня остановил, решив для начала уточнить границы дозволенного. Мы сошлись на том, что эликсиры не должны быть дороже 1000 рублей. Я вспомнил про слезу саламандры, которую мне подарил дружинин после дуэли. Эликсир очень неплохо и, что самое главное, достаточно быстро восстановил мое тело и энергию. Толя не стал обещать, что найдет мне именно их, но пообещал, что сделает все возможное, что в его силах. На этом мы и сошлись. Закончив завтрак, мы уже хотели отправиться по своим делам, но голос Вероники нас остановил. «Ребята, срочно!» Вероника плюхнулась на свободный стул, а за ней и Авдотья. «Что случилось?» Толя вцепился в руки испуганной Авдотьи, стараясь ее успокоить. «Лена, Лена пропала, она вчера так и не вернулась в женское общежитие», голосом на грани истерики, сообщила она. Глава 24. «То есть как не вернулась, я взял слово, ты же сказала, что она пошла встречаться с каким-то парнем, может она зависла у него», Вероника посмотрела на меня как на идиота, «хотя лично я в этом не видел ничего плохого, а что», я уставился на нее, «я вспомнил, какие пируэты выделывала парочка за стеной у Толи, и главный в этом цирковом представлении был далеко не парень, может они так натравмаились, что сил возвращаться в женское общежитие у нее не осталось». «Елена Павловна из приличной семьи», поджав губки, сообщила мне она, «и если ты не забыл, то она должна была поехать с вами. Просто кто-то так спешил убивать людей, что решил не дожидаться мою подругу. Ты еще скажи, что это я ее чирикнул, еще до отъезда». Вспылил я и тут же осекся, «прости, просто задолбала, целое утро слушаю про себя одно и то же. Хватит ссориться». Авдотья начала плакать, «Лена пропала и нам надо ее найти, увы, но тут они обе по своему правы, мы же договаривались, что поедем все вместе, а оно вон как вышло, хорошо, что вам известно», я спросил у девушек. Собравшись с силами, Авдотья рассказала, что Елена должна была встретиться неким Алексеем из нашего класса, фамилию она увы не запомнила, где конкретно они встречались, она тоже не знала. Я призадумался, насколько я помнил, Алексеев у нас в классе всего два, это Румянцев и Тусиев. Именно с них я и решил начать поиски. «Я пойду поговорю с одноклассниками, может они что-то знают», объявил я всем присутствующим. «Я тоже», отозвался Толя. «Нет, ты сейчас нужен здесь», я его немного осадил, указав на Авдотью, на которой не было лица. «Вероника, а ты назначаешься старшей и будешь приглядывать за ними. Донской, немного ли ты берешь на себя?» Возмутилась она. «Немного, всего рассказать не могу». Я ответил ей и перевел взгляд на друга. «И тебе запрещаю», я показал кулак Толе. Толя быстро понял, что конкретно я имел в виду. Мне не хотелось разводить панику среди друзей и других учеников. Про егерей и так все скоро узнают. Броневик и бойцов, увешанных оружием, трудно утаить. Если директор не дурак, то вообще закроет всех учеников по общежитиям, в приказном порядке, отменив занятия. Но возможно, я сам нагоняю страху, доказательств того, что в интернате есть еще трупоеды, нет, а девушка и правда могла задержаться. Румянцева с Замойским я встретил по дороге в учебный корпус, они как раз шли на занятия, которые в скором времени должны были начаться. На вопросы про Елену, они оба ответили отрицательно. Еще вчера она находилась на занятиях, а сегодня, понятное дело, что никто никого не видел. «А что насчет остальных парней из вашей бригады?» Я ухмыльнулся. «Ну а как еще их называть? Скажешь тоже?» Егор нахмурился. «Нет, они на связь не выходили. В свете последних событий я задумался, а что если они пропали не потому, что хотели избежать встречи со мной? Но как это проверить, я не знал. Не взламывать же двери в их комнаты с проверкой. Может, они просто уехали в город, кто им запретит?» Пока мы шли, я уговорил парней пропустить парочку занятий и помочь мне с поисками. Я хотел, чтобы они поспрашивали других учеников по поводу исчезновений. Немного поломавшись для приличия, они согласились. Понятное дело, что не за бесплатно. Румянцева я сразу направил выяснять судьбу двух третьегодок, а потом он должен был заскочить в класс к бывшему помощнику Дружинина. Что же касается Замойского, то мы с ним направились в класс, чтобы допросить Тусиева. Заприметив меня, Леша нервно улыбнулся. А что еще ему оставалось делать? Ведь выход из класса находился на моей спиной. Но это все равно ему не поможет. С новым даром, в этом интернате, от меня скорее всего не сможет убежать никто. Как и в прошлый раз, все разговоры в классе моментально стихли. Одноклассники смотрели на меня с еще большей неприязнью, но любопытство все равно брало вверх. Я цокнул языком и поморщился. Меня это здорово нервировало, и не потому, что меня волнует, что они обо мне думали. Нет, просто все это в итоге может обернуться для меня дополнительными проблемами. Одно неверно сказанное мной слово и молва обо мне моментально обрастет новыми слухами и подробностями. А оно мне надо? Староста попытался придать себе гордый вид, но его выдавали трясущиеся колени. Это мне показалось странным. Откуда такой страх? Неужели он думает, что я сейчас его прирежу прямо на глазах у всего класса? Задавать вопросы перед другими одноклассниками я не хотел, поэтому просто предложил Тусиеву выйти на пару ласковых. Он хотел отказаться, очень хотел, это было видно по его глазам, но так и не решился. Любезничать со старостой я тоже не собирался и просто приказал следовать за мной. Елена Павловна, я назвал имя одноклассницы, как только мы зашли в облюбованный мной тупичок рядом с лестницей, я ничего не знаю. Испуганно забившись в самый угол и прикрывшись рукой, как будто его сейчас начнут избивать, вскрикнул он. Я даже немного опешил от такого. Если он думает, что после такого представления я ему поверю, то ошибается. Невиновные себя так точно не ведут. К тому же, я всего лишь назвал имя девушки, а он уже ответил, что ничего не знает. Ничего не знаешь о чем? Я хищно улыбнулся и подошел ближе. Давай, Леша, выкладывай все, что знаешь. И все-таки он попытался сбежать. Неужели в интернате есть кто-то, кто страшнее меня? В последний момент я успел поймать его за ухо и вернуть на место. Леша, к чему такие сложности? Спросил я, стряхнув с его плеча пылинку. Ты же не хочешь остаться без ушей? Я могу тебе это устроить, вырву их с корнем. Умоляю, Дмитрий, я ни в чем не виноват. Он буквально побелел от страха. Я вздохнул. Похоже, Корский даже не понял, что в итоге натворил. Он сделал из меня чудовище, и ученики охотно поверили в эту сказку. Им же хуже. Если слава всеобщего любимчика в этом интернате мне уже не светит, тогда я стану для них самым страшным ночным кошмаром. Пофиг, пусть потом пугают мной своих детей. Главное, чтобы сейчас этот образ работал на меня. Тусиев сознался, что он действительно позвал Корнееву навстречу, чтобы передать дополнительные материалы к занятиям. Вот только никаких материалов в действительности не оказалось, да и навстречу он не пошел. Шутка такая, и что случилось дальше, он не знал и понятия не имел. У меня немного отлегло от сердца. Костяные трупоеды здесь ни при чем, а значит и надежда на то, что девушка еще жива, оставалась на достаточно высоком уровне. Вот скажи мне, Леша, оскалился я похож на идиота, который поверит в эту чушь. Задав вопрос, я все-таки выкрутил ему одно ухо до характерного хруста. Плевать, потом выдам ему эликсир. Ай-яй, бедолага заверещал, за что получил удар под дых. Заткнись, сучонок, процедил я сквозь зубы, не мешая ученикам заниматься. Да, со стороны все это выглядело не очень, но что поделать, он сам виноват. Зато теперь он мне поведал, как все было на самом деле. И опять Корский, я закатил глаза. Да что же мне на него так везет? Оказалось, что Тусиева использовали дружки Корского, попросив того пригласить девушку в дальнюю беседку. Кусок идиота все-таки доигрался в заискивание перед аристократами. Если с девушкой что-то случилось, он один пойдет на плаху. Никто не станет заступаться за обычного одаренного, а вот этих красавцев отмажут или родители, или их влиятельный дружок. С какой целью они позвали девушку, он не знал и знать, понятное дело, не хотел, но догадывался, что может понадобиться отморозкам от приличной девушки. В итоге он просто выполнил их просьбу и отправился по своим делам. «Ублюдки!» – прорычал я. Руки сами сжались в кулаки, и я со всей силы ударил в стену позади него. Черт, стена оказалась слишком хлипкой, в ней образовалась небольшая дыра. Я даже немного удивился своей силе, а потом взглянул на энергию и понял, что потратил на удар около 10%, ровно столько же, сколько и при ударе по металлической спинке койки в камере. Больше вытрясти из Тусиева мне, к сожалению, ничего не удалось. Немного помявшись, он выдал мне имена этих уродов и даже рассказал, где они обычно тусуются. Но на этом все. Зазвенел звонок, и мне пришлось его отпустить. А сам я призадумался. Теперь я знал, кто стоит за исчезновением Елены. Вот только, что мне это давало? Я же не мог просто так подойти к ним и выкатить претензии. Такое могло сработать на трусах вроде Тусиева, а с аристократами, которые уверены в своей безнаказанности, этот номер не пройдет. Они пойдут в отказ сразу, как только я задам первый вопрос, а потом просто заметут следы. Рассказать все директору, а он мне поверит? У нас с ним не самые теплые отношения. К тому же, я помню, как он испугался, когда я заговорил про дознавателей из столицы. Он предпочтет спустить это дело на тормозах или вовсе не станет им заниматься. Просто дождется, когда я выпущусь, и забудет обо всем. Нет, тут нужно действовать по-другому. Я хмыкнул. А что если и вправду навести шороху среди аристократов? Просто рассказать им все, как есть. Или даже лучше, попросить это сделать того же Лешеньку. Мол, Донской их разыскивает, чтобы покарать во все дыры. Вот они и забегают, а я за ними аккуратно прослежу. Правда, ему может хорошенько достаться, за то, что сдал их. Они тоже не дураки и быстро его раскусят. Вот только где взять на все это время? Я посмотрел на часы. Бегать за ними сейчас бесполезно. Нужна как минимум большая перемена, чтобы они решились хоть какие-нибудь действия. А так, оставит все до вечера, а там уже я не смогу. После уроков я иду вместе с егерями на охоту. Ко мне подошел Замойский и присвистнул, увидев дыру в стене. «Пойдем», я махнул ему рукой, «мне нужна твоя помощь по географии». «Господи, как же тяжело иногда держать все в голове и ничего не забыть. Еще чуть-чуть и мне потребуется артефакт с дополнительными мощностями для мозга. Интересно, а бывают такие? Девушкам в этом плане намного проще. Я всегда восхищался и по-доброму завидовал тому, с какой легкостью они управляются с десятками дел. В целом, с текущей географией Российской империи у Дмитрия было все нормально. Там действительно не было ничего сложного. 16 городов-крепостей, за кирпичными или каменными стенами которых спрятались остатки жителей, некогда Великой империи. Что же касалось областей, в которых они были расположены, то тут у всех было по-разному и с переменным успехом. Все зависело от времени года, активности твари и других внезапных факторов. Но для всего этого, как раз и нужны были форты, в которые стекались добытчики, егеря, ремесленники и другие мастера. Жизнь внутри таких фортов замирала каждый раз, когда твари, словно океанский прилив, надвигались на обжитые земли. Люди отступали в города или более укрепленные форты, под защитой армии, а затем снова возвращались, когда угроза миновала. Бывали и форты, которые оказывались не по зубам тварям. Одним из таких и был Восточный. «Помнишь Карамазовых?» – спросил у меня Егор. «Конечно, я видел их дуэль на днях». Я довольно улыбнулся. «Их дуэль мне пришлась по вкусу. Братья так слаженно действовали, что умудрились поджарить своих противников до корочки. Так вот, форт Восточный, который расположился на руинах Иркутска, ни разу не бросали. Представляешь, какая там сосредоточилась мощь. Я бы хотел там побывать». Он мечтательно закатил глаза. «Правда, поговаривают, что там тварей чересчур много. Бои не прекращаются ни днем, ни ночью, а чтобы выбраться за пределы форта, нужна чуть ли не целая армия». Я задумался, а почему бы и нет? Это же именно то, что я искал все это время. Свалю туда сразу после выпуска и начну охотиться на тварей. Если информация Егора верна и там все действительно кишит тварями из пробоев, то и концентрата там должно быть не меньше. Да и куда я еще мог свалить без денег? Сколько у меня наличности? Какие-то жалкие 140 тысяч. На них даже толкового снаряжения не купишь. Еще один вопрос, который меня волновал. А захотят ли меня там видеть Карамазовы? Конечно, я не собирался кричать на каждом углу о том, кем являюсь. Но все же, дальше наш разговор зашел о тварях и территориях, которые они отжали у человечества. По факту, ими оказались все труднодоступные места в мире. Что там творилось? Сейчас или никто не знал, или этой информацией никто не спешил делиться. На текущий момент, Российская империя заканчивалась в Красноярском крае, да и тот, что называется, скукожился в несколько раз. Весь крайний север, все горы и районы рядом с ними, в том числе и Алтай, все это теперь принадлежало тварям. Туда же отправилась и некогда огромная Монголия с близлежащими странами, которая отделяла нас от Китая. Она сгинула сотни лет назад. В Америке дела оказались не лучше. Сверху, Канада и все северные штаты также отошли к тварям. Ну а снизу, на границе с уже бывшей Мексикой, велась непрекращающаяся война. Про Аляску и Гавайские острова можно было даже не упоминать. И так все понятно. Откуда ты все это знаешь? Я был удивлен осведомленностью юноши. Мы такого точно не проходили. Отец, гордо ответил он, точнее, его артефакт с детализированной картой. Я приподнял бровь, ожидая разъяснений. Оказалось, что в некоторых артефактных лавках можно было купить артефакты с картами. Это я уже знал, в оружейном бароне я видел одну, как и справочники, которые передавали информацию прямо в мозг. Но я не учел, что информацию в этих артефактах можно и нужно улучшать каждый месяц. Это требовалось для того, чтобы держать ее в актуальном состоянии. Вот такой дополнительный бизнес. Суммы за такие обновления выходили немаленькие и иногда доходили до шестизначных значений. Все зависло от продавца и от важности загружаемой в артефакт информации. От карты я бы сейчас точно не отказался, причем в любом варианте, даже бумажном. А то вести разговоры про страны, без визуального ряда, мне было не очень комфортно. Я не стал выпытывать у Егора информацию про остальные страны. Во-первых, на других экзаменах, мы так или иначе, уже касались их текущего положения, в особенности, что касалось стран Европы. Так что на этом, мы закончили наш импровизированный урок. К тому же все остальное, что хотел узнать, я уже выяснил. Я вообще не уверен, что Генрих Михайлович, будет у меня про них что-то спрашивать. Как бы ни странно это звучало, но он патриот Российской империи, вполне вероятно, что мы ограничимся нашей империей. Выдав Егору премию, я отпустил его на обед. Хотел вместе с ним передать сообщение ребятам, но в последний момент передумал. Обнадеживать их еще рано. Сам же поспешил на место, в котором они обычно тусовались. Скоро начинался обед, на котором они обычно никогда не появлялись. Значит, велика вероятность, что они направятся сразу туда. Этим местом оказалась заброшенная спортивная секция. Старое, полуразвалившееся кирпичное здание, без окон и дверей, в самой заднице интерната. Если не знать, что здесь такое стоит, то его хрен найдешь, потому что оно находилось практически в лесу. Немного побродив по округе и просканировав местность, насколько это было возможно, я не нашел никаких признаков пропавшей девушки. Увы, но коллекционер видит всего лишь на 30 метров. Кстати, ты слышал, Донской приходил завтракать, а ты говорил, что его загребли. Получается, наврал. Послышался ехидный юношеский голос. Может, он и не убивал никого, а может, ты захлопнешь свою варежку, пока я по ней не настучал, ответил второй. А вот этого товарища я сразу узнал. Корский собственной персоной. Отлично. Получается, что вся компания в сборе. Я хищно улыбнулся и потер руки.